Его чрезвычайно обострившийся в последнее время слух уловил какое-то шуршание. Он рефлекторно обернулся направо. Под покровом густого тумана быстро приближалась тень. Велосипед шоссейный. Велогонщик, не сбавляя скорости, мчался к столбикам заграждения. И на его пути стояла Минова Томоми. Распознал ли велосипедист в размытых фигурах перед ним людей, неясно. Но Томоми его однозначно не заметила. До неминуемого столкновения, нет, аварии, осталось меньше 3 секунд. А после столкновения с велосипедом, двигающимся на скорости 30 км в час, царапинами не отделаешься. «Эй!» – крикнул велосипедист, видимо, наконец-то заметив Томоми. Минору как по сигналу пришел в движение. Он шагнул вперед и, не успев даже опустить ногу, потянулся к Томоми. Правой рукой обхватил ее за спину и, что было мочи, толкнул влево. Тонкие покрышки заскрипели от экстренного торможения, но шоссейный велосипед продолжил скользить по мокрому от тумана асфальту. Оттолкнуть Томоми Минору успел, но от толчка сам завалился вперед. Справа неумолимо приближался велосипед. «Сейчас врежется!» Минору затаил дыхание. Почувствовал, как громко ударило сердце. И в этот момент нечто очнулось ото сна. Звуки угасли. Мир перед глазами окрасился в синеватый оттенок. Подошвы кроссовок оторвались от дорожного полотна. Тело приподнялось на несколько сантиметров. Рычаг тормоза, выступающий из рога на рукояти, коснулся его руки. Должен был. Но Минору ничего не почувствовал, ни боли, ни шока, ни даже простого прикосновения. Велосипед же сместился с курса. Его будто откинуло, занесло. Но велосипедист, кое-как удержав равновесие, вернулся к центру аллеи. Примерно тогда же проявившее себя нечто ушло во свояси. К миру вернулись обычные краски, а ступни Минору коснулись земли. Отступила и причудливая тишина, уступив место городскому шуму. «Осторожней там!» Сердито крикнул велосипедист, медленно повернулся, покосился напоследок через солнцезащитные очки и умчался дальше по улице. Минору некогда было благодарить судьбу, что все обошлось. «Что это было?» Застыв в нелепой позе и нервно глотая воздух, он поднял занемевшую руку глазам. Велосипед должен был задеть кисть. Не коснуться вскользь, а ударить по ней. После столкновения такой силы, что велосипед сместился с курса, очень странно, что самого Минору не отшвырнуло прочь, и уж по крайней мере должен был остаться синяк. Но как он не вертел руку, а никаких ссадин или ушибов не нашел. Естественно, не ощущал он и намека на боль. «А, Отсуги-кун, ты цел?» Хрипло произнесла Минова Томоми. Минору опустил руку и повернулся. Девушка сжала руки перед грудью, сложила чересчур отчетливые для современной девушки брови идеальным домиком, глаза широко распахнуты, вот-вот выпадут, а губы приняли форму овала. И увидев ее такую нелепую реакцию, Минору не сдержал смешка. И тут же, смутившись, прикрылся ладонью. «Прости, просто ты сейчас такое лицо сделала!» Томоми недоуменно моргнула, а потом залилась краской. «Эй, я тут о тебе беспокоюсь, а ты? А лицо у меня всегда было слишком выразительным. Ничего не болит? Тебе же велосипед сбил!» «Да, но...» Минору придал лицу серьезное выражение и продемонстрировал Томоми руку. «Кажется, цела. И нигде не ранен. Правда? Слава богу!» Томоми облегченно вздохнула, но затем ни с того ни с сего с досадой прикусила губу и низко склонилась. «Прости, что застыла как вкопанная. И спасибо, что спас». «Не стоит. Хорошо, что ты не пострадала», — ответил Минору, но миниатюрная бегунья все еще не разгибалась и только секунд через 5 робко подняла глаза. «Меня уже как-то раз здесь чуть не сбили, поэтому обычно я бегала в парке Акигасы». Парк, о котором упомянула Томоми, находился на юго-западе района Сакура города Сайтама одноименной префектуры. и возвели его вдоль основного рукава Аракавы. Он был весьма популярен среди бегунов, но Минору старался там особо не появляться. Не только в Акигасе. В любом крупном парке его посещали воспоминания о далёком, очень далёком прошлом. «Да, велосипедисты здесь гоняют только так. Но здорово, что всё обошлось». Оборвав размышления, Минору вернулся к теме, и Тамоми наконец улыбнулась. «Ага. Нет, правда, большое спасибо, Оцуги-кон. У нас скоро поездка на природу, и если б я поранилась, на ней можно было бы ставить крест. Вечно ты так». Последовала пауза, и Минору слегка наклонила голову. У Тамоми на лице проскочила искорка сомнения, но она решила продолжить. «В общем, как-то раз во втором классе ты начал ругаться прямо в кабинете, помнишь? Я вот хорошо запомнила. В тот раз ты разозлился, потому что учитель дурно отзывался о твоей старшей сестре. Ух, я тогда тоже здорово разозлилась. Хотела вступиться за тебя, только храбрости не хватило. В тот раз я подумала: Оцуги-кун, ну ты и смельчак, да ещё и добрый к тому же». Но слова Тамоми Минору перестал слышать ещё на середине. Дыхание спёрло, грудь запылала, а руки и ноги, наоборот, словно сковал лёд. Воспоминания, которые необходимо забыть, и, как ему казалось, давно забыты. Никто из присутствовавших там об этом уже, скорее всего, и не помнил. Минору смотрел в землю. Ладони сами собой сжались в кулаки. Вдохи и выдохи проходили через сдавленное горло с огромным трудом. «Оцуги-кон?» С подозрением окликнула его Тамоми, но Минору, не посмотрев на неё, хрипло ответил. «Ну что ж, пора бы и домой, а то в школу опоздаю. Ладно, увидимся». С этими словами Минору повернулся к лестнице неподалёку и рванул со всех ног. Естественным в глазах Миновы Тамоми этот побег не выглядел. А раз показался неестественным, значит, крепче остального укоренится в её памяти. Минору это понимал, но не смог заставить себя помедлить. «А ведь я так старался быть неприметным. Почему люди меня запоминают? Почему не хотят оставить в покое?» Одиночество. Он желал одиночества. Не хотел помнить людей, не хотел оставаться у них в памяти, хотел навечно свернуться калачиком в мире пустоты. Даже миновав бетонную лестницу и оказавшись среди жилых домов, Минору не сбавил шаг. Он уже и думать забыл о том странном явлении, что недавно охватило его или же защитило.